Глава 6. Отвращение ко всякого рода труду еще не синдром хронической усталости. У Джерома К. Джерома есть фраза: «Прочитав, что первыми симптомами заболевания печени является апатия и отвращение ко всякого рода труду, понял, что болезнями печени я страдаю с детства». Тем, у кого подобный симптом наблюдается с детства, хочу сказать: у вас не синдром хронической усталости. Причин хронической усталости может быть великое множество, и синдром хронической усталости лишь одна из них, притом и не самая частая. И для него характерно как раз резкое изменение состояния. Был активный, жизнедеятельный человек, и вдруг его как сглазили. Все стало валиться из рук, сон облегчения не приносит, от физических нагрузок становится еще хуже. Для болезни синдром хронической усталости характерно резкое начало, и ее надо отличать от бытовой усталости. Жалобы на слабость чрезвычайно распространены. Вот статистика по США. 7 миллионов обращений к врачам в год. Каждый третий, кто обращается к врачам, жалуется и на слабость. 136 миллионов долларов в год – потери от нетрудоспособности людей, страдающих этим недугом. Для того, чтобы правильно разобраться в причинах и определиться с правильным лечением усталости, вначале надо определиться, что каждый из нас понимает под этим словом. Артериальное давление, пульс, температуру и многое другое можно измерить. Усталость – термин более расплывчатый, у каждого могут быть свои понятия. Обычно под усталостью понимают неспособность к какой-либо активности, недостаток энергии. Мышечная слабость, повышенная сонливость, одышка, как правило, под термин «усталость» не должны попадать, хотя и могут быть спутником этого симптома. Заметки на полях. Дежурства в приемном отделении госпиталя в воюющей стране крайне тяжелы и требуют максимального напряжения сил. Африка, гражданская война, отсутствие медицинской помощи повсеместно. Население сутками стекается в несколько функционирующих госпиталей, где стараниями врачей, в основном из стран социалистического лагеря, еще сохраняется активность и есть медикаменты. В одну из ночей захожу в смотровую, уже одуревший от круговорота лиц, ран, тел. Пока занимаюсь очередным больным, слышу за дверями шум. И тут врывается здоровенный негр со словами: «Мне срочно надо». «Ну, раз срочно, ладно», — махнул рукой. «Заходите, что случилось?» И слышу: «Доктор, мне нужна экстренная помощь. Я сейчас был с женщиной, 4 раза смог, а вот 5-й никак. Немедленно сделайте мне какой-нибудь укол». Видимо, в моих глазах что-то такое мелькнуло, что он уже почти шепотом добавил: «Пожалуйста, очень вас прошу». Ну, этого я оставить просто так не смог. Набрал полный шприц седуксена, многие помнят этот весьма действенный снотворный препарат, и вкатил ему в вену, и ободрил: «Иди, сейчас сможешь». А про себя подумал: «А не сможешь, так выспишься. А то кто его знает, может, он и в 6-й или 7-й раз прибежит, и опять будет мешать работать». Врачи разделяют усталость, выражающуюся неспособностью начать какую-либо активность, усталость в результате активности, трудность концентрировать мысли, проблему с памятью, то есть ментальную усталость. Если усталость длится более 6 месяцев, ее определяют как хроническую усталость. Вот наиболее распространенные причины этого состояния. Первое. Психиатрические. Депрессии, тревоги, панические атаки, соматоформные расстройства лежат в основе хронической усталости в 60-70% случаев. И в основном это депрессия. Второе. Лекарства, антидепрессанты, снотворные, многие препараты для лечения гипертонии, бета-блокаторы, препараты против аллергии, миорелаксанты. Третье. Гормональные расстройства, болезни щитовидной железы при снижении ее функции, диабет, повышение кальция, снижение калия, недостаточность надпочечников. Четвертое. Гематологические проблемы. Анемия, скрытая онкология. 5. Инфекции. Гепатит, эндокардит, мононуклеоз, туберкулез, ВИЧ, цитомегаловирус, бруцеллез и особенно боррелиоз, а также многие другие. 6. Ревматологические болезни, системная красная волчанка, типично. Ревматоидный артрит, да практически все заболевания этой группы. Седьмое. Нарушение сна, апноэ сна, особенно. Аллергический ринит, полипы носовой полости. Восьмое. Болезни сердца и легких, сердечная недостаточность, хронические обструктивные заболевания легких. Девятое. Неясной этиологии. Это те, что имеют непосредственное отношение к нашей главе и являются диагнозами исключения, могут быть выставлены лишь при условии, что все другие причины отвергнуты. Идиопатическая хроническая усталость, синдром хронической усталости, фибромиалгия. Под эту категорию попадают 37,5% больных с хронической усталостью. Данные голландских семейных врачей, которые суммировали данные за 10 лет наблюдений. Другие исследования показывают меньший процент, от 8,5 до 33%. Про фибромиалгию разговор был в предыдущей главе. Здесь же разберем идиопатическую хроническую усталость и синдром хронической усталости. Как я уже говорил, здесь есть нюансы. Эти два состояния лечатся по-разному, поэтому необходимо их различать. Ну, лечатся это громко сказано. Тут врачам похвастаться особо нечем. Однако направления определены, и они при этих двух состояниях разные. Для того, чтобы дать всем врачам универсальный инструмент для правильной оценки состояния больного, разработан специальный набор критериев, по наличию которых возможно определить, есть у больного синдром хронической усталости или же речь пойдет об идиопатической хронической усталости. Вот пишу, а в голове крутится картинка. Эпизод из «Брата 2», там, где речь идет про Киркорова. Одно слово «румын». Так он же болгарин. А какая разница? Разница есть. И вот критерии синдрома хронической усталости. Первое. Наличие усталости на протяжении не менее 6 месяцев, при этом она должна наблюдаться большую часть времени. Второе. Усталость усиливается при физической нагрузке. Третье. Наличие нарушений сна. Четвертое. Наличие ментальной усталости, нарушение памяти, трудности концентрировать мысли и прочее. Пятое. Наличие ортостатических реакций, головокружение и другие неприятные симптомы при резком вставании. Статистика показывает, что из всей неоднородной группы больных с хронической усталостью неясной причины под критерии синдрома хронической усталости попадают лишь около 15% таких больных. Почему его вообще выделяют в отдельную нозологическую единицу? Нозологическая единица – это определенная болезнь со специфическим именно для нее симптомокомплексом. Вот, например, мировая медицина вегетососудистую дистонию за нозологическую единицу не принимает, а синдром хронической усталости признает. Ну, во-первых, это сразу выводит пациентов, соответствующих критериям синдрома хронической усталости, из разряда симулянтов и нытиков. Это заболевшие люди, болезнь которых внесена в международную классификацию. Отсюда совсем другое отношение и врачей, и работодателей, и семьи. Согласитесь, это очень важно. Ведь такие больные, несмотря на их часто цветущий вид, реально больны и не способны к активности. Им нужна помощь, а зачастую они вместо нее получают лишь косые взгляды и обвинения. Во-вторых, постановка диагноза завершает дальнейший диагностический поиск, этим самым сокращает ненужные затраты и риски ложноположительных результатов. Скольким таким больным диагностируют рак, который в дальнейшем после операции не подтверждается? Хочу подчеркнуть, что без очень веских оснований больным с хронической усталостью не проводят специфические тесты на выявление состояния иммунного статуса, гиповитаминоза или расширенный поиск инфекций. В-третьих, определены состояния, с которыми этот синдром часто сочетается, поэтому возможна их ранняя профилактика. В-четвертых, хоть лечебные подходы сегодня малоэффективны, но они есть и постоянно разрабатываются. Между прочим, синдром хронической усталости сегодня официально называется не так. Его очередной раз переименовали. Когда-то в 1750 году похожее состояние описывали как фибрикула или маленькая лихорадка. в 1871 году описали как синдром Дакоста. С 1889 года и на протяжении двух столетий бытовало название неврастения. Впрочем, под ней скорее подразумевались все соматоформные расстройства. Вот какое определение неврастении давал сэр Уильям Ослер в книге «Принципы и практика медицины» в 1895 году. Все состояния, при которых жалобы пациента не совпадают с данными нормального объективного обследования, проведенного врачом. Больные с синдромом хронической усталости могут выглядеть здоровыми, но им действительно нужна медицинская помощь. В 1988 появился термин «синдром хронической усталости», впервые разработаны его критерии. В 2015 эти критерии модифицировали и предложили название «болезнь систематической непереносимости каких-либо усилий». При этом название «синдром хронической усталости» пока тоже оставили в употреблении, чтобы обеспечить преемственность терминологии. Новое название более точно описывает суть болезни. Не полупоэтический термин «усталость», а именно регулярная постоянная неспособность выполнять ежедневные нагрузки, как физические, так и умственные. Жил активный человек, работал, радовался жизни, в отличие от больных с депрессией, когда усталость развивается исподволь и является уже практически частью характера. Потом, обычно после появления симптомов легкой простуды или бизонных, все начинает валиться из рук. Физические нагрузки облегчения не приносят. Расходиться не удается, становится только хуже. Нарушается сон, появляется трудность концентрировать мысли, присоединяется ощущение повышенной температуры. Помните, маленькая лихорадка, летучие боли в суставах, слегка увеличиваются и становятся болезненными лимфоузлы. Более того, у многих больных с систематической непереносимостью нагрузок появляются болезненные точки на теле, что типично для фибромиалгии. Надо сказать, что эти два заболевания часто накладываются одно на другое, и подчас разделить их очень трудно. Еще раз подчеркну, как правило, заболевают активные люди. Ожидаемо, когда подобные жалобы появляются у человека, который годами мается от головной боли или боли в спине, который частый посетитель поликлиник и больниц, полупрофессиональный больной. Нет, здесь обычно как раз противоположный случай. И все-таки какие предположения? От чего все это берется? Понятно, что причины мы не находим, но предположения же есть? Есть. Вот они. Первое. Вирусы. Давно известно, что инфекции, вызванные вирусом Эпштейн-Барра, цитомегаловирусом и другими, часто сопровождаются выраженными симптомами хронической усталости. Особенно подозревался вирус со сложным названием «вирус мышиной ксенотропической лейкемии». Да, это так. И если мы находим активность этих вирусов, мы их лечим, как правило, получаем эффект и рассматриваем симптомы усталости как проявление инфекционной болезни. Одно время и синдром хронической усталости расценивался как проявление рецидивирующей инфекции вирусом Эпштейн-Барра. Потом повторные исследования не смогли доказать наличие активной вирусной инфекции у больных, хотя у третьей из них все начиналось после перенесенного мононуклеоза. Болезнь, вызываемая вирусом Эпштейн-Барра. Смотри мою книгу «Свой-чужой». Возможно, определенный толчок к развитию болезни вирусы все-таки дают. Второе. Дисфункция иммунной системы. Есть работы, подтверждающие определенные сдвиги в показателях работы иммунной системы при болезни систематической непереносимости нагрузок. Некоторые даже на основании этих данных стали называть эту болезнь синдром хронической усталости и иммунной дисфункции. Однако анализ этих изменений неоднозначен. Многие из них идентичны таковым, что наблюдаются при банальном воспалении. В любом случае, истинного иммунодефицита тут нет. Третье. Эндокринно-метаболическая дисфункция. У части больных с синдромом хронической усталости находят низкий уровень гормонов надпочечников и другие нейроэндокринные расстройства. Но и тут истина вертится где-то под кончиками пальцев, но пазл не складывается. Скорее всего, факторов развития этой болезни несколько. Все они взаимодействуют с индивидуальной реакцией организма на стресс, выстраивая платформу для развития болезни. Теперь другой вариант. От 8 до 30% больных с хронической более 6 месяцев усталостью невыясненной этиологией не соответствуют критериям синдрома хронической усталости или, по-новому, болезни систематической непереносимости нагрузок. Таких больных относят к группе идиопатической или неспецифической хронической усталости. Процент нетрудоспособных людей и прогноз у этой группы примерно такой же, как и у тех, кто этим критериям соответствует. В большей части оба состояния лечатся на сходный манер. Пока на полное выздоровление рассчитывать не приходится. Лечение направлено на уменьшение симптомов. Наиболее эффективна групповая психотерапия и дозированные физические нагрузки. Первое подразумевает регулярные часовые занятия с психотерапевтом. Пока для нас это экзотика. Дозированные нагрузки. Сначала нагрузки лишь усиливают симптоматику, поэтому нужен специальный тренер, знакомый с методикой. Могут быть эффективными тай-чи и йога. Для лечения синдрома хронической усталости недавно в клиническую практику внедрен препарат Ринтатолимод. Он обладает противовирусной и иммуномодуляторной активностью. Большого клинического опыта его применения пока нет. К лечению с недоказанной эффективностью относятся применение антибиотиков, противовирусные препараты, антидепрессанты, витамины, магнезия, препараты от ВИЧ-инфекции, экстракт бычьей или свиной печени. У некоторых имеет эффект смена зубных протезов и давних пломб. Подозревают неблагоприятное действие устаревших зубопротезных материалов. Там могут быть такие представители таблицы Менделеева, как мышьяк, ртуть, свинец. Зубные протезы – это вообще отдельная тема для разговора. Частично мы ее касались в главе про расстройство челюстно-лицевого сустава. Протезы есть у многих, пломбы почти у всех. В США, вот у этих белозубых американцев, к возрасту 60 лет у 25% населения отсутствуют все зубы. Причина – периодонтит, инфекции полости рта. Они доказанно провоцируют воспаление, отсюда резко повышается угроза сердечно-сосудистых заболеваний, не говоря уже о прямом распространении инфекции на все органы. Ведь даже при чистке зубов жесткой щеткой у большинства людей в крови кратковременно появляются бактерии. Про аллергию на зубопротезные материалы мы еще поговорим ниже, в следующих главах. Заметки на полях. На протяжении многих столетий люди пытались улучшить память и ускорить мыслительные процессы с помощью лекарств. От наркотиков для этой цели отказались очень быстро, потому как очень кратковременное возбуждение сопровождается искажением реальной действительности и сменяется неадекватными реакциями. Один из популярных препаратов – гинкго биллоба, реликтовое растение гинкго, тысячелетиями используется в китайской медицине для улучшения памяти и концентрации внимания. Последние 200 лет стал популярен и в Европе. Отзывы были разные, от восторгов до неприятия. Настало время доказательной медицины. Проведены исследования, и вердикт неутешительный. Эффект не выше эффекта плацебо, а вот побочные явления возможны. Во всяком случае, американское FDA, правительственное агентство по контролю за лекарствами, применять гинкго биллоба для предотвращения снижения когнитивной функции – хорошо скажу по-нашему, чтобы не тормозить, не рекомендует. Но поиски препарата продолжаются. Многообещающие оказались, чтобы вы думали, пластыри с никотином. Также звучит необычно, но пока с успехом идут испытания лечением ингаляциями с инсулином через нос. Раз в день на протяжении 20 дней. Улучшают память и ясность мысли. Также нужны специальные диеты с высоким содержанием жиров и фосфолипидов. В предотвращении деменции, возможно, найдут свое место обезболивающие, вот гримасы доказательной медицины, и статины.